Потемкин явился, праздничный, великолепный. За ним всюду таскался голдящий кагал варшавских евреев, моливших о позволении открыть в Херсоне финансовые конторы. Светлейший свысока рассуждал с иностранными послами о значении своего края. Петербург приносит стране лишь восьмую часть доходов империи. Обретенные нами края превзойдут в прибылях все области. Жалеть расходов все равно, что плакать о тех боярских бородах, которые Петр Великий остригал ножницами. «В чем его волшебство?» — депешировал Сигюр Монморену. «В гении, еще в гении и еще раз в гении». Император Иосиф говорил Сигюру: «Мы нищие. Ни в Германии, ни во Франции не могли бы позволить себе того, что здесь делается русскими». Сигюр запечатлел и такую фразу Иосифа: «Россия — опасный союзник. Она тратит свои деньги еще до войны и является на войну с пустым кошельком. А этот циклоп заявил мне вчера, подвыпив, что Россия способна вести войну с Турцией своими силами, без нас». «Я вам сообщу худшее. Булгаков уже в Севастополе. Зачем?» — перепугался Иосиф. «Для консультаций. Так объяснили мне русские». 15 мая состоялось торжество спуска кораблей и закладки новых. Для Екатерины построили роскошный паром. Паруса его были сшиты из алой парчи с золотыми кистями. «Беда мне с этим флотом», — нагло врала она иностранным послам. «Мой флот так быстро растет, что холста уже не хватает. Приходится парчу на паруса тратить». Херсонское адмиралтейство укрепило посреди парома престол, великолепие которого покоробило даже Екатерину. «Светлейший, сколько ты истратил на стульчак этот?» «Садись, матушка, сколько бы ни стоило. Разоришь ты меня, пустишь по миру». На воду, кормою вперед, сошел линейный корабль «Владимир». За ним, по салу, яростно шипевшему и дымившему, соскользнули фрегаты Иосиф II и Александр. Паром сильно раскачало, волна заплеснула персидские ковры, ветер растрепал перья страусов над престолом. Исполняя завет Петра I, императрица поднесла мастерам-корабельщикам подносы из серебра, на которых горками лежали деньги. За корабли расплачивались тогда по длине их и по количеству пушек. Здесь же, на пароме, был накрыт стол с водками и холодными блюдами. Гости подходили, сами наливали себе, закусывали. Кобенцель сказал Потемкину: «Архитектура и оснащение кораблей выглядят очень хорошо. Но Фицгерберт заметил, что они строены из сырого леса. Сушить некогда. Воевать и на таких можно». «Ваша светлость чем-то озабочены?» Ответ Потемкина был для Кобенцеля неожиданным. «Думаю о Моцарте. Надо бы сказать ему, что на ухо наступать не станем. Пусть пишет, что хочет, денег не пожалеем. А звание русского дворянина дадим сразу с гербом». Из Херсона вереница карет двинулась к Перекопу. Над воротами в Тавриду было начертано: «Предпосла страх и привнесла мир». Потемкин всех въезжающих одарил крымской солью. «А вот редкий сорт. Эта соль пахнет малиною». За Перекопом, будто из-под земли, возникли тысячные лавы казаков, которые и мчались сухарским гиканьем, устремив в пространство длинные пики. Не успели опомниться от этого видения, как показался лагерь татарских кибиток. В конвое уже мчались крымские татары. Эскадроны их в ровном порядке были подобраны по лошадиным мастям, обнаженные сабли сверкали столь жгуче, что делалось страшно. Фрейлины и статсдамы забились в углы карет. Сильный пол тоже испытал тревогу немалую. В этот момент Сигюр крикнул: «Какой уникальный случай! Что будет, если татары сейчас скрутят императрицу России и германского императора, привезут их в Евпаторию, а там ждет турецкий корабль, который и доставит их прямо на базары Константинополя? Конец всем планам. «Успокойтесь», — отвечала Екатерина. «Если меня и продадут на базаре, я уже слишком стара для того, чтобы стать звездою гарема султанского. В самом лучшем случае меня поддержат одну ночь ради приличия, а под утро выгонят». 20 мая она чуть не погибла вместе с Потемкиным. Бахчисарай лежал в изложении крутых гор, а подъездные дороги к нему всегда очень опасны. На крутом спуске лошади вдруг понесли вниз, а лейб-кучер, непривычный к горам, забыл про тормоза. В рукоять тормозов вцепился могучий Потемкин. Над обрывом в пропасть лошади разом стали, но сзади их ударила карета. Тут подскочили опытные в таких делах татары и удержали карету от падения в ущелье. Екатерина осталась невозмутима. Потемкин тоже. «Плевать», — сказал он, — «мы уже приехали». Иосиф нашел, что Бахчисарай похож на итальянскую Геную. Пестрые толпы татар, ослики в тесноте улочек. А перед кофейнями вертелись дервиши и, приведя себя в экстаз, падали в обморок. Впрочем, дервиши разбежались сразу, как только разнесся слух, будто русская столица переносится в Бахчисарай. Вечером Потемкин угощал приятелей чебуреками, татарской бузою и лилейными шербетами. Сам же выпил множество бутылок кислых щей, поел клюквы и сказал: «Все! В лимане Днепровском явилась турецкая эскадра». Делинь и Насау Зигин велели седлать лошадей. «Скачем! Нельзя упустить такого зрелища!» Появление турецкой эскадры у берегов Тавриды — грозная демонстрация силы, предупредительная, но и стратегическая, ибо, крейсируя под стенами Очакова, турки заграждали русским кораблям подходы к Кенбурну. Екатерина сказала Иосифу: «Видите, османы очень быстро забыли о Чесме». На ночь горы вокруг Бахчисарая были иллюминированы плошками. Дипломатов разместили в бывшем гареме хана, где хранились удивительные восковые цветы, сделанные еще бароном де Тоттом. Никто не догадывался, что этот прохвост обладает и талантом скульптора. Екатерина сказала, что видит в этом рок. «Не странно ли, что все, сделанное Тоттом, рано или поздно попадает мне в руки?» Он отлил для Крым-Гирея 200 пушек, они мои, украсил дворец для ханов, и дворец стал моим. Ханские покои реставрировал Осип Дерибас, налепивший всюду столько золота, что впору зажмуриться. По стенам красовались арабские надписи: «Что ни говори, завистники, ни в Дамаске, ни в Исфагане не сыщем подобного». «Все мерзавец испортил», — негодовал Потемкин. «Знай я, что он ничего не смыслит в Востоке, не поручал бы ремонт ему. Разве кто помелом мажет золото по стенкам. Помню, вот тут висела прекрасная люстра. Где она? Вместо нее приляпана фитюлька, какие в трактирах бывают. Все разворовал». «А кто ремонт делал?» — спросила Екатерина. «Арестанты, маляры да солдаты». «А где красок купили?» «Да на базаре». Перед сном Потемкин навестил могилу Крым-Гирея. Ему перевели эпитафию: «Ненавистная судьба зарыла здесь в землю алмаз нити гиреев. Не прилепляйся к миру, он не вечен. Смерть есть чаша с вином, которую пьет все живущее». Потемкин, скорбный, думая о смерти, вернулся во дворец. Дипломаты пили вино, молодо дурачились. В покоях императрицы еще не гас свет. «Ты почему не спишь?» — вошел к ней Потемкин. «Я пишу стихи, посвященные князю Потемкину». Стихи, написанные ею в Бахчисарае, уцелели. «Лежала я вечер в беседке ханской. В в середине бусурман и веры мусульманской. О, Божьи чудеса! Из предков, кто моих, спокойно почивал от орд и ханов сих. А мне мешает спать среди бахчисарая табачный дым и крик. Не здесь ли место рая? Хвала тебе, мой друг! Занявший здешний край, ты бдением своим все вяще укрепляй. На следующий день возник ослепительный Севастополь. Яков Иванович выехал навстречу поезду, и свидание состоялось близ Инкермана, в убогой татарской сакле. Посторонних никого не было, и Булгаков этому радовался. Дабы избежать подозрений турецких, я приплыл с австрийским интернунцием. Известно ли вам, что начались народные волнения во Фландрии? Сие угрожает Иосифу потерей Бельгии. Но до преждел важных прошу выслушать просьбу личную. Булгаков сказал, что давно состоит в связи с француженкой, имея от нее детей. Сейчас он оставил их на корабле. Ему желательно обвенчаться с нею, прижитых сыновей узаконить в браке. Екатерина сразу же согласилась сохранить сыновьям дворянство и фамилию отца. «Пусть семья твоя останется здесь». Но сейчас нам не до свадеб и гулянок. Давай, садись, Яков Иванович, и, сообща со светлейшим, обговорим, как тебе вести себя в Константинополе, и надо поспешать. Эскадра султана уже рядом».